видите этого нищего? Это мой сын, тот самый, который пропадал и нашелся. Бегите и принесите лучшую тунику из моего гардероба. Я хочу, чтобы мой дорогой младший сын был в нее облачен. Наденьте ему на палец мой самый дорогой перстень, и не забудьте сандалии, ибо он пришел босиком. А потом расставьте столы, как для великого празднества, зададим пир на весь мир. В хлеву у меня стоит откормленный жирный телец, закорите его немедля. Станем есть и веселиться, еще сходите за музыкантами, если уж пировать, так пировать. И действительно устроили пирушку на славу. Отец был так счастлив, что даже забыл о другом своем сыне, о старшем, который работал на поле и которого надо было хотя бы из вежливости подождать. Когда старший сын, возвращаясь, приблизился к дому, он услышал пение и ликование и весьма удивился. «Что за притча?» — подумал он. «Сели за стол раньше времени и даже меня не подождали. Пируют и ликуют, а я даже не приглашен. Странно, очень странно». И, призвав одного из слуг, сновавших из дома и в дом, он спросил, что это такое. «Брат ваш вернулся», — ответил ему плут слуга. «Папаша ваш так радуется, уж так радуется». «Вот как?» «Очень мило с его стороны. Подумать только. Не мог даже послать за мной на ферму. И все из-за этого пустозвона Анатоля, который промотал свою долю, даже не вступив по закону в права наследства». Гнев старшего брата был далеко не беспочвенным. А раз уж его не пригласили принять участие в общем ликовании, он вообще не пожелал войти в пиршественный зал. Пришлось самому папе его упрашивать. «Послушай, Эрнест, — сказал отец, — не будь таким щепетильным. Пойдем, чокнемся за здоровье твоего брата». «Ты сам не знаешь, что говоришь, папа, и ты ко мне несправедлив. Вот уже сколько лет я надрываюсь, чтобы умножить твои богатства. Я кручусь как черт, всегда исполняю твои приказания. Я просто образцовый сын, пример послушания. А этот бездельник Анатоль, которому пальцем было лень шевельнуть, который не способен заработать себе на жизнь, его ты прощаешь и балуешь. Тебе никогда и в голову не приходило дать мне хотя бы козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А в честь Анатоля, промотавшего с блудницами половину твоего добра, ты заколол упитанного тельца. Ты устроил ни с того ни с сего настоящее пиршество. Нет, это несправедливо». «Успокойся, Эрнест. Не завидуй своему младшему брату, которого я так люблю. Все мое добро достанется тебе после моей смерти. А пока пойдем и возвеселимся по случаю возвращения нашего славного Анатолия». В притче не сказано, смог ли отец убедить столь резонными доводами своего старшего сына? Впрочем, это и не важно. Главное отметить, что Иисус проповедовал довольно любопытные, чтобы не сказать больше, идеи правосудия и справедливости. Нужны ли еще примеры, доказывающие, насколько абсурдны поучения Христа? Достаточно привести другую притчу, где бесчестность восхваляется еще более откровенно, чем в истории с блудным сыном, если только это вообще возможно. Был человек богатый и имел управителя. Однако сей управитель бесстыдно его обкрадывал, подчищал отчеты, воровал, как хотел, чтобы оплачивать свои пороки. Хозяин узнал о проделках своего управителя. Он призвал его и сказал ему следующее. «Что-то я слышу о тебе. Ты ведешь жизнь явно непосредством, тратишь во 100 раз больше, чем получаешь. Очевидно, остальное ты платишь из моего кармана, то бишь кассы. Немедленно приставь мне отчет, и если он не сойдется, гнев мой падет на тебя». Управитель ушел, повесив нос. «Что делать?» — сказал он самому себе. «Я пропал. Хорошо еще, если хозяин просто выкинет меня за порог. Представить ему отчет невозможно. Воспользуюсь-ка я той маленькой отсрочкой, которую он мне дал, чтобы приобрести друзей, пока я еще заправляю в доме. Они примут меня и накормят, когда я останусь без места». И, не теряя времени, он созвал всех должников своего хозяина. «Сколько ты должен господину моему?» — спросил он первого. 100 мер масла. Я обещал их вернуть в конце месяца. Превосходно. Хозяин ничего не смыслит в хозяйстве. Ты обещал ему вернуть 100 мер масла. Вот твоя расписка. Я ее рву. Садись и скорее пиши. Должен только 50. Тысяча благодарностей, отвечает должник. Иметь с вами дело — одно удовольствие. Затем управитель принялся за второго должника. А ты сколько должен? Он ответил. 100 мер пшеницы. Прекрасно. Садись вот за этот стол. Твою расписку я рву. Напиши 80. Видишь ли, я вынужден оставить это место, а потом перед уходом хочу оказать тебе услугу. Ты меня понимаешь? Вы деловой человек. Лучше и не придумаешь. Всю жизнь буду вам благодарен. И так далее, и тому подобное. Так пройдоха-управитель приобрел себе кучу друзей за счет своего хозяина. Что же вы думаете? Осудил Христос этого управителя пройдоху в своей притче?